Глава 18. Анита Вешнева. Дом, милый дом. Моя однушечка встречает меня пыльным полом и затхлым воздухом. Никаких квартирантов я в свою квартирку не впускала. Просто закрыла ее и периодически наведывалась проверить, все ли в порядке. Но ничего. Тут за 2 часа можно генеральную уборку сделать, чем я и занимаюсь, раскладывая попутно вещи. Да, здесь не хоромы, как у Захара Андреевича, но жить вполне можно. Жила же я до него все эти годы. С финансами у меня тоже полный порядок. У меня была отложена сумма. Плюсом накопилась на карте зарплата, которую мне все так же продолжал платить Захар Андреевич. Он не дал мне потратить и копейки с нее. И пока я жила у него, обеспечивал меня целиком и полностью. Так что, если сейчас он и перекроет мне денежный поток в отместку за то, что я ушла, с голоду я не умру. Интересно, как скоро Захар Андреевич заметит мое отсутствие? Хотя нет, не интересно. Мне теперь все равно на него. Точно так же, как и ему на меня. Нас связывает только наш сынок. Весь день я убираюсь, раскладываю вещи, иду в продуктовый, набираю себе продуктов для готовки, готовлю ужин. За этим меня звонок в дверь и застает. «Кто?» – бдительно спрашиваю я. «Откройте, Анита Алексеевна!» – раздается голос Захара Андреевича. «Босс пришел. Сразу после работы заявился. Интересно. Не хочу держать отца своего ребенка в подъезде». Поэтому впускаю босса. В моей крохотной прихожей широкоплечий, высоченный Захар Андреевич смотрится инородно. «Что это значит?» – прорыкивает недовольный босс, оглядывая мой интерьер. «Я вернулась к себе», – поясняю очевидную вещь. «Но я не прогонял вас», – заявляет босс. «Я решила пожить у себя». «Анита Алексеевна, к чему нам весь этот цирк?» «Вы хотели, чтобы я побегал за вами?» — хмурится босс. «Я приехал за вами. Собирайте вещи, я забираю вас домой». «Ну уж нет», — хмыкаю я. «Мне не нужно, чтобы вы за мной бегали. Мы с вами взрослые люди. И все прекрасно понимаем». «Анита, у нас был договор», — напоминает босс. «Да, соглашаюсь я. Договор о воспитании нашего ребенка. Но ребенок родится через несколько месяцев. И это время я буду жить у себя». Босс картинно закатывает глаза. «Зачем вам эти трудности?» «Мне труднее жить с вами», — горько признаюсь я. У Захара Андреевича кровь от лица отливает. Будто я по его прекрасной морде отхлестала. «Это правда?» — осведомляется он. Киваю. Босс оскорбленно кивает. «Я намерен видеть ребенка. Когда рожу, тогда увидите». «Я намерен общаться с ним и в эти оставшиеся месяцы», — уточняет босс. Иронично смотрю на него. Интересно, как он себе это представляет? Босс злится еще больше. «Если с вами что-то случится, я позвоню вам, обещаю я. Сверлим друг друга взглядами. Вам пора». Указываю боссу на дверь. «Вот, вы забыли». Босс достает то самое кольцо и роняет на комод для ключей. «Заберите». Тут же топаю я тапком. Хватаю кольцо и решительно вкладываю его в ладонь Захара Андреевича. «Я не хочу, чтобы оно было у меня дома». «Как скажете», — разъяренно кидает Захар.